Дзяджун был парень смекалистый и, услышав рассуждение Фэнзе, сказал: «Тогда у меня есть другой план. Кто за глаза говорит плохое о другом, тот сам плохой. Поручите это дело мне, и все будет в порядке. Я разузнаю у Джан Хуа о его намерениях. Хочет он жениться именно на Эрдзе или получить деньги и взять себе другую жену? Если он будет настаивать на женитьбе, придется уговорить вторую тетушку Эрдзе выйти за него замуж. Если он согласится на деньги, придется дать ему немного». «Твою вторую тетушку Эрдзе я не отпущу», — запротестовала Фэнзе. «Если она уйдет от нас, разве это не подорвет репутацию нашей семьи? По-моему, лучше всего дать ему побольше денег». Несмотря на возражение Фэнзе, Дзяджуну было ясно, что она желает избавиться от Эрдзе и только разыгрывает из себя добрячку. «Предположим, с судом дело уладится. Но как все устроить дома?» — продолжала Фэнзе. «Пойдем вместе с тобой и доложим обо всем старой госпоже». Госпожа Ю снова переполошилась и стала советоваться с Фэнзе, как лучше соврать и избежать неприятностей. «Не умеешь выкручиваться, не нужно было впутываться в такое дело», — усмехнулась Фэнзе. «Мне тебя слушать противно. Ничего придумать не можешь, а все надеешься на мою доброту и мягкосердечность. Только и ждешь, чтобы я приняла все на себя. Ладно, не вмешивайся. Я сама отведу Эрдзе к старой госпоже и скажу, что это твоя младшая сестра. Она мне понравилась, и так как у меня до сих пор нет сыновей, я хотела купить для мужа двух наложниц. Но поскольку Эрдзе очень красива, да еще приходится нам родственницей, я хочу, чтобы она была второй женой Дзяляня. Родители Эрдзе, братья и сестры, умерли. Дома живется ей трудно. Так что ждать 100 дней, пока кончится государственный траур, ей невозможно. Поэтому привезла ее сюда и временно поселила во флигеле, который для нее приготовилась тем, чтобы, когда кончится траур, можно было официально назвать ее второй женой Дзяляня. Пусть меня считают бесстыжей и обвиняют во всем, вас это не касается. Согласны?» Госпожа Ю и Дзяджун необычайно обрадовались и воскликнули: «Какая вы добрая! Как много в вас мудрости и находчивости! Как только вы все уладите, мы придем благодарить вас за милость». «Ладно», — отмахнулась от них Фэнзе, — «какая может быть благодарность?» И тут же, кивая в сторону Дзяджуна, добавила: «Только сегодня я тебя по-настоящему узнала». Глаза ее покраснели, все лицо залилось краской и снова приняло обиженное выражение. «Не нужно, тетушка!» — с улыбкой воскликнул Дзяджун, поспешно опускаясь на колени. «Будьте великодушны». Фэнзе отвернулась, словно не замечая его, и только тогда Дзяджун встал с колен. Между тем госпожа Ю приказала девочкам-служанкам принести воды и туалетный ящик и сама принялась помогать Фэнзе причесываться и умываться. Затем она распорядилась подать ужин. Фэнзе уверяла, что ей сейчас же нужно уходить, но госпожа Ю ни за что не хотела ее отпускать. «Если ты уйдешь от нас, не поужинав, с каким лицом мы будем приходить к тебе?» — говорила она. «Дорогая тетушка», — в тон матери вторил Дзяджун, — «милая тетушка, пусть меня поразит гром, если я отныне не буду вас слушаться». Фэнзе смерила его пристальным взглядом. «Кто тебе поверит?» — цыкнула она на него, но тут же поперхнулась. Старухи и девочки-служанки расставили на столе вино и закуски, Госпожа Ю собственноручно поднесла Фэнзе кубок вина